«Можно не меня?» «Слушайте, регуляторы», – взмолился Гош, – «ну её нафиг, эту бомбу. Давайте не будем возвращаться. Основное мы сделали. Город обезглавлен и заживёт теперь естественной жизнью. Хватит, видеть его больше не желаю». «Оставайся тут», – предложил цыган. «Даже вдвоём оставайтесь, с Женей и с Тягачом, а мы по-быстрому слетаем на миномёте». «И на бензовозе», – напомнил Большой. «Там же компрессор, шины у прицепа накачать». «И на бензовозе», – кивнул цыган. «Отдохни, командир. Можешь пока расстрелять всех желающих и нежелающих заодно». Услышав слово «расстрелять», главный судорожно задергался. Водитель покосился на начальника и вдруг расплылся в улыбке, насколько позволял ремень между зубов. Любопытный Костя тут же развязал ему рот. «Ты чего лыбишься, чмо тупое?» – спросил он. «Давно пора его шлёпнуть», – сообщил водитель. «Сам ты чмо, а он вообще». «Поменьше эмоций», – посоветовал Костя. «Ты же всё-таки тупой. Всех наших девок перетрахал, стакан водки по субботам, вози его туда-сюда, жратвы в обрез, того нельзя, этого... О, Господи!» Костя заново лишил водителя дара речи. «Слушай, Гошка, может, зря мы это? Не перестараемся?» Гош склонил голову на бок и критически оглядел арестантов. «Знаешь», – сказал он, – «мне уже всё равно. Как хотите, так и делайте. Нужна вам бомба, ради бога. Решите, что главного лучше в Тулу вернуть, скатертью дорога. Хочу домик у озера, книжки при свечке и купаться под луной». «В проруби», – развёл тему цыган. «По-моему, Гоша, ты устал», – резюмировал Большой. «Согласен», – Гош кивнул. «Ну, едете?» «Едем», – твёрдо сказал Костя.